Первая встреча и знакомство его с Дмитрием Милютиным произошли тогда. Один полковник приехал с Кавказа и долго и подробно делился с другим своими воспоминаниями, мыслями и соображениями о ходе войны, о действиях наших войск, о командирах и солдатах. Милютин давал читать Борятинскому свою старую записку о средствах и системе утверждения русского владычества на Кавказе. Вначале ее Милютин указывал, что покорение Кавказа невозможно лишь в результате военных действий, а должно сочетаться с определенной политикой, обеспечивающей моральное влияние русского правительства на горские народы. Чтобы горцы терпеливо несли иго русского владычества, одно необходимое условие — то, чтобы они были убеждены в неприкосновенности их религии, обычаев и образа жизни, мы должны всеми силами стараться согласовать наше владычество с интересами самих горцев, как материальными, так и нравственными. Горцы должны быть убеждены, что Россия так могущественна и велика, что не имеет никаких притязаний на их ничтожные достояния. Руководствуясь названными принципами, он предлагает создать по всей территории Кавказа сеть крепостей с достаточно сильными гарнизонами, способными обеспечивать повиновение в прилегающих к ним районах, а в заключении указывает, что все это кажется недостаточным, если правительство не сможет направить на Кавказ способных, надежных и честных людей, которые стали бы во главе военной и гражданской администрации. Записка инициативного, тогда еще штабс-капитана, осталась без последствий. В царствовании Николая Павловича предпочтение отдавалось силе. Теперь же Борятинский не мог не оценить деловитость и дальновидность Милютина и обещал ему продвинуть его идеи, ведь их полковничьи эполеты весили по-разному. Князь Александр Иванович вскоре стал генералом. На Кавказе он вел жизнь роскошную, устраивал для офицеров своего полка открытый стол и любил удивить их. В горах иногда подавали цельные трюфели. Замечательную храбрость Борятинского признали все. Во время стычек с горцами он не раз получал сквозные пулевые ранения, так что старые кавказцы говорили: «Живот князя Борятинского как решето». Став начальником штаба Кавказского корпуса, князь рассчитывал со временем подняться и на следующую ступень — сохранение дружеских и доверительных отношений с наследником престола давали ему на то твердую гарантию. Однако случилось непредвиденное. В свои наезды в Петербург князь Александр пользовался милостями жены флигеля-адъютанта Алексея Григорьевича Столыпина, Марии Васильевны, урожденной княжной Трубецкой, женщины замечательной красоты и обаяния. Эти ее качества вполне оценил и наследник, с которым князь поделился. Трио было вполне довольно и дружно, пока не умер муж. А вдовев, Мария Васильевна, не колеблясь, пожелала вновь выйти замуж, и лучшего кандидата, чем князь Борятинский, и представить не могла. На беду князя Александра Николаевича выбор одобрил и о том прямо написал Борятинскому, вызывая его в столицу. Жениться на распутной женщине, хотя бы и для сохранения дружбы с цесаревичем, Борятинский не хотел. Но и ссориться с ним не хотел тоже. Доехал он до Тулы, и там, сказавшись больным, провел почти весь отпуск, после которого вернулся в Тифлис. Петр Долгоруков уверяет, что и отказ князя Александра от заповедного имения Борятинских, населенного 16 000 душ, в пользу младшего брата, вызван тем же. Вероятнее, однако, что эти две вещи совпали случайно. Ибо для ловкой дамы, да при монаршей милости, Борятинский при всех условиях виделся одним из богатейших женихов России. Но он остался твердым. Не в этом ли причина временного охлаждения Александра Николаевича к Борятинскому, искусно усиленная Адлербергом, боявшимся конкурента у трона? После кончины Николая Павловича Борятинский ждал-ждал вызова в столицу, не дождался и летом под предлогом нездоровья, без царского позволения, уехал с Кавказа и неожиданно явился в царском селе. Принят он был довольно холодно и никак не на старом положении близкого друга. Перспектива захряснуть на Кавказе в генерал-лейтенантском чине, вполне заманчивая для всякого другого, для него была нестерпима. Следовало любой ценой вернуть милость государя.